В жилом модуле было темно. Лишь в отгороженном занавесью закутке, где у нас по умолчанию была столовая, горела тусклая лампочка. Ее тусклый свет отбрасывал глубокие тени на откидной столик, за которым обычно ело не более 3 человек. Я с удовольствием пошевелил пальцами ног, усевшись в полумраке. Сменить берцы на обычные резиновые шлепанцы – это удовольствие весьма редкое теперь. Привычно расстелив на общем столе оружейный фартук, выложил на него автомат, разобрал оружие. Пальцы сами находили нужную деталь, протирали и откладывали в сторону. Снова вспомнился скоротечный бой у дороги, крепкое рукопожатие сгоревшего заживо офицера и трупа его убийц. Под размеренное хождение шомпола адреналин уходил окончательно. 3 ровных вдоха-выдоха, и вот автомат снова собран. Привычно вылущив из початых магазинов оставшиеся патроны, набираю 3 рога. Один, сыто клацнув, забрал калаш. Потом пришла очередь пистолета. Тут все прошло лучше. До него в этот раз очередь не дошла. Еще 1 минута 10 секунд. Все, пистоль снова в набедренной кобуре, а автомат у тумбочки в изголовье. Убрав фартук под койку и тщательно обтерев керосином руки, я почувствовал зверский голод. Судок на кухонном столе манил даже отсюда слышным ароматом еды. От желанного сосуда шел дурманящий аромат щей и гречневой каши с мясной подливой. Рядом тускло блестел 5-литровый термос «Бош». Его Митрич взял, так сказать, на саблю в каком-то приграничном польском городке. Привычно отыскав свою кружку на полке рядом со столиком, нажал кнопку, и вот уже по модулю поплыл аромат крепчайшего чая. Все же не зря я тогда настоял, чтобы Митрича не увольняли в запас. Хозяйственник из него вышел отменный. «Ну как, не остыло?» Коптер появился почти бесшумно, принеся с собой запахи уличной свежести, табака и бензиновой гари. Присев напротив у выхода в тамбур, он пытливо заглянул мне в глаза. «Спасибо, отец. Все очень вкусно». «2 раза грел. Чего так долго-то?» «Бардак в тылу. Ехал на перекладных. Все как обычно». Я быстро доскреб последние крошки каши и, отставив тарелки, принялся за чай. Тот уже немного остыл, однако сохраняя приятное тепло. Невольно вытянул правую руку над столом. Дрожи не было, но стылая муть, поселившаяся в костях 17 лет назад, никуда не делась. Митрич отвел глаза и ничего не сказал. Он, как никто другой, понимал, что такое быть пощаженным войной. «Ты можешь забыть события, лица боевых товарищей уйдут в туман, но промозглая сырость напомнит о них ноющей болью. Это останется навсегда, не уйдет». Митрича звали Сергей Дмитриевич Борисюк. Он был отличным сапером, но во время недавнего наступления угодил вместе со своим взводом под жесточайший артобстрел. Амеры, прикрывая отход своих разбитых частей, обрушили на наши передовые группировки все, что только можно. Артобстрел длился более 2 часов. Из отделения Митрича уцелел только он, да еще пес по кличке Сервелат. Борисюк был тяжело контужен, осколком мины начисто срезало ступню левой ноги. Я тогда тоже попал в госпиталь с ожогом спины, но быстро сбежал через 6 дней. Борисюк тогда на моих глазах учился заново ходить и членораздельно разговаривать. А потом я вынимал его из ременной петли в сортире, когда его хотели комиссовать. В глазах этого немолодого уже человека, попавшего на фронт из колонны беженцев, потерявшего семью и пережившего ад, я видел отчаяние. А еще желание хоть как-то, но бить врага. Потом я дошел до поднявшегося в чинах Хамидулина. У него и выхлопотал Митричу должность коптера при своем отряде. И тот не подводит, хотя иногда я и вижу, как его тело сотрясают судороги, а лицо кривится от боли. «Ты бы поспал. Завтра пополнение принимать, а, Ропша?» «Да, отец, пойду. Сколько там до побудки?» «2 часа 15 минут. Мне хватит». Едва добравшись до своей койки у дальней правой стены модуля, я повалился на кровать и отключился, едва донеся голову до тощей подушки. И почти тут же пропищал будильник наручных часов. А спустя мгновение в модуле загорелся верхний свет, и все пришло в движение. Сначала выстроилась очередь в сортир и к умывальнику. Раковина одна, сортир одноместный, но это все же лучше, чем у остальных. Хоть умыться можно горячей водой. Наш модуль стандартный. рассчитан на 20 человек, но с разрешения комрота майора Ромашкина разведчикам было разрешено кое-что переделать. Умельцы их рембата танкового полка соседей помогли с обустройством, и вот моя и еще 4 группы тактической разведки получили удобное жилье. Тут помимо удобств была своя оружейка и вещевой склад. На 6-10 человек вполне нормально. Хотя некоторую часть оружия и снаряги возил трофейный «Жук», как мы называем американский трофейный бронетранспортер. Точнее, это самый настоящий «Страйкер». Антон говорит про М1126 ICV – Infantry Combat Vehicle. В данном случае это базовая машина-бронетранспортер. Его мы угнали во время одного из рейдов по тылам спешно отступавших амеров. Броневик принадлежал автопарку артиллерийской части, но в неразберихе Артур Бабакаев просто подошел и, забравшись на место мехвода, вывел машину за широко распахнутые ворота опорной базы. «Командир, а где обещанный фильм?» «Вот поменишь черта. Ростом за 2 метра, широкоплечий, с плоским лицом и раскосыми глазами». Артур был похож на блинного монгольского богатыря с плакатов старых времен. Впечатление смазывалось из-за цвета глаз. Они были серо-стального цвета, да, может быть, еще тихого голоса. Бабакаев тоже попал ко мне в отряд из обычной махры, куда, в свою очередь, записался, будучи беженцем. Русская мать дала нехарактерный цвет глаз. А про отца Артур говорил, что плохо помнит, но тот был студентом из Монголии. «Все привез. Только смотреть пока не будем. Времени нет. Через 20 минут построение. Так что мечите быстрее. Всех касается». Собравшиеся за столом Молоков и Караваев в разнобой недовольно замычали. Давясь горячей кашей, Молоков посетовал. «Блин, командир, второй раз уже Иван Васильевич меняет профессию, не посмотрим». Но едва я открыл рот, как в разговор встрял громко прихлебывающий кофе из несоразмерно большой кружки Женя Караваев. «Не бузей, гном! Перед выходом посмотрим, это верняк. Ведь правда же, командир?» Традиция смотреть какой-нибудь старый и желательно веселый фильм появилась сама собой. Митрич раздобыл где-то портативный DVD-плеер и несколько дисков с фильмами. Были там 2 самые знаменитые комедии Гайдая и даже «Белое солнце пустыни». Кино поднимало настроение и несколько сбрасывало мандраж перед выходом на боевые. Поэтому сейчас я утвердительно кивнул, добавив для ясности. «Так точно. Кино перед выходом обязательно будет. А сейчас заканчиваем базар, товарищи разведчики. Время идет». Как только посуда была отдана Митричу, все занялись чисткой оружия и подгонкой снаряги. Во время крайнего выхода амуниция сильно поистрепалась. Бабакаев умело подшивал накладки на локтях своей горки. Уж, мурлыча, что-то веселое, проверял, как работает подсветка у прицелов. Их перед ним лежало 7 штук, снятых со всего огнестрела отряда. Оптику окружал частокол из каких-то запчастей. На распорке дымил паяльник. Уловив мой взгляд, он спросил. «Командир, аккумуляторов трофейных никак достать не получилось, а то эти союзнические сдыхают махом». Вспомнилось, как несколько часов назад сдох мой собственный нашлемный ночник, отчего пришлось глотать нешибко полезные таблетки. Батарейки действительно были проблемой. Но на этот раз мне удалось выменять 20 немецких аккумуляторов, что считаю большой удачей. Встав из-за стола и, пройдя к койке, достал из рюкзака коробку с батарейками, поставил ее перед радистом. «На, поставь на зарядку, всем свежее. Тройной комплект поставь». «Командир, а что там начальство опять придумало?» Молоков, обрадовавшийся было, замер и снова попытался поймать мой взгляд. Его вопрос повис в воздухе. За столом воцарилась тишина. Даже Митрич перестал звякать посудой и выглянул из кухни. Каждый раз перед новым заданием это тягостное ожидание в их глазах. Война поселилась в моей жизни уже почти 2 десятка лет назад. Еще 5 лет, как я сам командовал людьми, шел с ними в самое пекло, почти всегда на верную смерть. Но каждый раз они смотрят в глаза, надеясь, что я знаю какой-то секрет, тайну неуязвимости, что ли. А потом, если удавалось выйти живым, они снова смотрели, будто бы я сотворил чудо, будто я не могу умереть, как и любой из них. Сначала это жутко злило. Но всегда вспоминали слова еще из детства. В какой-то книге про море капитана корабля называли «первый после Бога». Окруженный враждебной стихией, люди старались найти точку опоры в человеке, чьей удачи хватало на всех. Капитану верили, За ним шли в самый страшный шторм и терпели любые невзгоды. Его же проклинали, если удачи и опыта у него оказывалось меньше, чем нужно. Такие лица были сейчас и у этих молодых парней. Каждый отложил то, чем занимался, и теперь все они смотрели на меня со странной смесью страха и надежды. Сутки назад мы вышли из страшного боя. Двое из них, кто верил в меня не меньше, сейчас уже освободили свои места за общим столом. Их койки пусты, матрасы скатаны в рулоны в изножье кровати, личные вещи розданы. Но выжившие все так же заглядывают мне в глаза, силясь увидеть там свою судьбу. Все как обычно. Примем пополнение и пойдем помогать братьям нашим старшим крутить амером хвосты. Я выдержал направленные на меня пристальные взгляды и, слегка пожав плечами, снова занял свое место за столом. Демонстративно включив планшет, сделал вид, что углубился в изучение плана операции. Но Молоков не отставал. А зачем тогда тройной комплект? С нами пойдут двое офицеров из разведотдела штаба фронта. Обещали, что это будут опытные ухарезы, но я хочу подстраховаться со всех сторон. Беспокойство начинало давать всходы, и вот уже наш айболит подал голос. Женя аж привстал, чтобы кинуть свои 5 копеек. А командовать кто будет? Это уже напоминало бунт на корабле. Захлопнув крышку планшета, я окинул разведчиков долгим, давящим взглядом и тщательно проговаривая каждое слово, сказал: «Повторяю для глухотупых. Все как обычно. Отставить предположение. Мы разведка. А значит, всегда идем туда, где сплошные непонятки. Всегда так было. Если у кого сейчас нет никаких дел, Митрич найдет вам занятие по душе. Еще вопросы есть?» Упоминание коптера произвело волшебное воздействие на коллектив, и вот уже все снова, с преувеличенным старанием, занялись каждый своим. Митрич хмыкнул и тоже скрылся на кухне. Пиликнул сигнал на моем планшете. Пришло сообщение от нашего ротного: машина с кандидатами придет через полчаса. Я убрал планшет и пошел одеваться. Боровиков и Митрохин, командиры двух других отрядов, могут перехватить самых перспективных кандидатов. Митрохин в прошлый раз забрал парня с феноменальным зрением и глазомером и все время хвастался, как его стрелок с 2 километров какому-то амеру кончик носа отстрелил. Обозрев еще раз притихших бойцов, я пошел в самый дальний угол модуля, где обреталась сушилка. Сразу пахнуло смесью пота и оружейной смазки. Постирать в модуле не получалось. Для этого раз в неделю приезжала банно-прачечная машина. Но хоть просушить одежду теперь можно. Сняв теплые еще носки и комплект термобелья, пошел к своему шкафчику и быстро оделся. Пока шел к выходу, ловил на себе бросаемые из-под тяжка взгляды разведчиков. Пацаны уже начинали мандражировать, что в принципе нормально, но киносеанс все же вечером стоит провести. Излишняя нервозность на пользу никогда не идет. На улице было все еще темно. Солнце еще не начало растворять предрассветную мглу. Оно делало это по-зимнему нехотя. Грязь за ночь затвердела неровными буграми по краям дощатого настила, кинутого между врытых в землю покатых прямоугольных жилых модулей. Бригада дислоцировалась в стороне от дорожной развязки, ведущей дальше, на запад, в небольшой лесополосе. Ближайший город находился в 3 километрах севернее. Амеры быстро отступали, оставляя без боя свои опорные и передовые базы. Города и поселки они чаще всего не обороняли совсем. А поскольку польская армия и отряды территориальной обороны полностью перешли под командование главного штаба объединенных коалиционных сил в Европе, то и они частью отступали к побережью и центральным областям страны. Из территориальных формирований мало кто стал дожидаться нашего наступления и просто разбежались по домам. По местным спутниковым каналам иногда проскальзывали сообщения про толпы беженцев на границах Франции и Германии, но как-то вскользь. Больше рассказывали, как доблестные войска коалиции громят орды русско-китайских варваров и совсем скоро отбросят их обратно в радиоактивные пустыни Московии. «Как жизнь, жестянка, ропша!» За размышлениями я пришел как раз на оборудованный в центре лагеря плац. По утреннему времени тут сейчас было еще двое. Мои вечные конкуренты-соперники, командир отрядов тактической разведки, старший сержант Боровиков и сержант Митрохин. Отцы-командиры о чем-то негромко переговаривались в полголоса. Митрохин дымил короткой трубочкой с темно-бордовым чубуком из вишни. Боровиков дымил обычной сигаретой, пряча огонек в кулаке. оба при едва отросших усах, что придавало обоим несколько комичный вид. Усы отпускались с целью казаться старше, но на втором десятке попытка явно была неудачной. Парни меня слегка сторонились, видимо, в силу двойного перевеса в возрасте. Митрохин, невысокий, кореглазый брюнет, заметил меня первым и, вынув трубку, улыбнулся. Видимо, он незаметно толкнул приятеля в бок, потому что тот опустил руку с сигаретой и, посмотрев в мою сторону, состроил кислую мину. «Это Митрохин меня окликнул». Фраза прозвучала наигранно весело, что странно. Они оба все время старались показать, какой я старый и дряхлый. «Ветеранам наше почтение!» «Не, все как обычно». Боровиков не приминул вернуть бородатый прикол про возраст. На этот раз я почему-то не смолчал. И, пожав руку Митрохину, ненадолго сжал руку Боровикова, отчего тот сморщился, но старался виду не подавать. «Сережа, а ты знаешь значение слова «ветеран»?» Я все крепче сжимал ладонь сержанта. Тот боролся, но явно проигрывая и кривясь скорее от досады, спросил севшим от напряжения голосом. «Ну, это старый, с медалями...» «Нет, Сережа, это слово придумали римляне. Так называли опытных легионеров, выживших в бою». «Отстань! Я же в шутку сказал!» Рука Боровикова не выдержала, костяшки ощутимо смялись, и гримаса боли исказила лицо. Я разжал пальцы, и тот вырвал руку, пряча ее в карман бушлата. Глаза сержанта горели досадой, лицо пошло красными пятнами. Но в свете тающих сумерек оно все равно казалось еще бледнее, чем обычно. Не знаю, чем бы это закончилось, копившееся долгое время раздражение готово было выплеснуться. Отполировать морду этому недоделанному шутнику кулаки чесались давно. Но в этот самый момент, когда утро перестало быть томным, у дальнего края плаца появился крытый грузовик. Судя по номеру и пропуску на стекле, это и было наше пополнение. Оба моих конкурента сразу подобрались, но Боровиков зло бросил сквозь зубы. «Вечно ты в любимчиках у бати ходишь, Ропша! Ни одна твоя группа за бугор ходит! У всех потери!» Уловив мой непонимающий взгляд и сразу как-то помягчев лицом, мне ответил Мирохин. Тоже среднего роста, весь в веснушках, огненно-рыжий, он всегда казался еще младше своих 20 лет. «Приказ ротного. Ты сегодня выбираешь первым и без лимита, Ропша. Это, по-твоему, везение? Теперь же фиг его знает. Ну, пошли». Пока шли к машине, я думал о том, что услышал. Видимо, этот выход действительно с двойным дном, раз сам комбриг приказал дать мне выбрать пополнение без ограничений. Хотя в документах по заданию ничего особенного не было. Нам предстояло выдвинуться в район города Ломжа, замаскироваться и корректировать работу бригадной артиллерии по укрепленным пунктам в районах продвижения штурмовых групп. После чего сняться и, обойдя город севера, выйти на шоссе в направлении Кольно-Пиш для осуществления поддержки наступления передовых частей северо-западной группы 2-й танковой армии. Ничего сложного или необычного. На жаргоне корректировку огня мы называем «жареный петух». Это один из самых безопасных видов разведки. Держимся вдали от патрулей и больших скоплений сил противника. Выход в район операции осуществляется предельно скрытно, а там уточняем цели с помощью цифрового оптического комплекса наблюдения и разведки. С виду это обычный бинокль, но умеющий распознавать цели, классифицировать их и наносить на карту. «Товарищ старший сержант, бойцы построены!» Выпрыгнувший из кабины невысокий ефрейтор, почти мальчик, лихо откозырял и протянул планшет с фотографиями и личными делами кандидата в разведчики. Бумажных бланков и тетрадей в последние полтора месяца почти не осталось. Все стремительно переходило в цифровой формат. Поначалу было муторно, но волокиты стало гораздо меньше. Выбор оказался не таким уж большим. Всего шестеро солдат стояли вдоль борта грузовика. Двое явно из госпиталя, судя по разномастным комплектам формы и обувки. Еще двое, если и воевали, то не так долго. Форма нового образца, не успевшая обмяться по фигуре и чистые, нетронутые войной лица. Еще один парень с чистыми погонами рядового и скрещенными орудийными стволами на нарукавной эмблеме, явно не так давно из дисциплинарного батальона. Когда он слегка повернул кисть правой руки, я заметил характерную татуировку между большим и указательным пальцами. Простой круг и вписанные туда буквы «Д» и «Б». Круг без крыльев значил «пробыл в дизеле недолго». По возрасту явно старше остальных, смотрит в сторону. Нет, этого сразу отметаем. а вот к ранним шеренге стоял негр. Сейчас уже почти рассвело, так что по светло-коричневому оттенку кожи можно сказать, что квартирон. Бойцы все были примерно одного роста, около 1,80 м, но чернокожий парень стоял последним. Если бы не цвет, солдат как солдат. Я глянул на экран планшета и нашел личное дело сидельца. Леонид Поташов, бывший лейтенант, командир батареи тяжелых самоходных гаубиц. По обвинению в неподчинении приказу признан виновным. Приговор – месяц в дисциплинарной роте, разжалован в рядовые. Последнее место службы – трофейная команда Л-387-2 Гродненского особого района. Судя по датам, косяк, из-за которого Поташов лишился погон во время наступления. Подробностей в краткой сводке не было, но интересоваться не хотелось. Раз игнорировал приказ, мог подвести в самый ответственный момент. Перелистнул страничку, нашел личное дело негра. Парня звали Георгий Олегович Шолохов. Блин, вот так номер. Тоже младший сержант и, судя по чехлу с винтовкой за плечами, взводный снайпер. Но раз отправили к нам, то стрелок явно не рядовой или просто хороший. Учитывая срок службы, 4 месяца, почти ветеран. Среди кандидатов Шолохов был один со своим оружием, остальные только с заплечными мешками. Я посмотрел парню в глаза. Тот спокойно выдержал и своих глаз не отвел. Хороший стрелок. Да еще с такой внешностью. Это находка. Поэтому я приказал выйти из строя. «Младший сержант Шолохов, 2 шага вперед». «Есть!» Парень четко отшагал и замер, все так же не отводя взгляда. Странное дело. Парнишка вызывал неосознанную симпатию. Это тоже полезное в разведке качество. Но все же я спросил. «Служба в разведке. Это большая честь и огромная ответственность. Кроме того, это добровольное дело. Почему ты хочешь служить у нас?» «Хочу всегда первым бить их. Бить врагов, товарищ старший сержант. Самым первым!» «Достойное желание. Личное оружие почему не сдал?» На лицо Шолохова набежала легкая тень беспокойства. Кулак в простой коричневой перчатке сжал ремень, на котором висел чехол с винтовкой. Немного помявшись, парень ответил. «Взводный наш, лейтенант Осокин, разрешил. Сроднились мы с ней, товарищ старший сержант. Как в расположение отряда придем, впишем номер и сделаем опись. Добро пожаловать в отряд. Становись рядом». На коричневом лице сверкнула белозубая улыбка, и Шолохов встал за моим правым плечом. Снова листая дела кандидатов, я задумался. Нужен был толковый подрывник или хотя бы человек, имеющий какие-то инженерные навыки. И как назло, никто из стоящих передо мной солдат таким требованиям не удовлетворял. Это значит, что в рейд придется идти с одним недоучкой. Палец замер на кандидатуре парня, бывшего стрелком-гранатометчиком. Раз смог управиться со станковым гранатометом, то... «Товарищ старший сержант, разрешите обратиться!» Хриплый, каркающий голос принадлежал бывшему лейтенанту. Выцветшие, прозрачно-серые глаза горели. Что это было? Сначала я подумал, что злость. Но, вглядевшись в изборожденное преждевременными морщинами лицо штрафника, понял, что это отчаяние. Годы, проведенные на войне, приучили смотреть на людей и их поступки проще. Тут постоянно что-то меняется. Сегодня человек есть, а вот грохнул случайный взрыв, и его нет. Исчез один, чтобы его место тут же занял другой. Поэтому я позволил. «Обращайтесь, рядовой Поташов». При этих моих словах штрафник вздрогнул. Видимо, он рассчитывал, что я еще не смотрел его личное дело. Хотел опередить первое впечатление. Что-то изменить в моем отношении к себе. Казенные бумаги часто излагают факты несколько иначе, нежели они видятся при простом человеческом общении. «Товарищ старший сержант, кто вам нужен в отряде?» Вопрос прямой, без обиняков. Парень видел, как я долго вожу пальцем, листаю дела и не нахожу того, что нужно. Наблюдательный и сметливый – это хорошо. Но вслух я сказал другое. «Мне нужен взрывотехник». Поташов опустил глаза. Видно было, что специальность ему незнакома. Но зачем-то попасть в разведку хочется. Снова вскинув голову, он сказал. «Я быстро научусь. Не пожалеете, если примете в отряд». Ответ был честным, что уже неплохо. Парень не стал врать и обещать что-то несбыточное. «Ну что же, раз он решил сказать честно, испытаем еще раз». «Допустим, что так. Почему хотите служить у нас?» «Хочу вернуть свое звание и честное имя». Видимо, ответ был заготовлен заранее. Но чувство, с которым это было сказано, говорило в пользу бывшего лейтенанта. И опять же, сказал не таясь. «Ладно, возьму этот камень. В конце концов, может быть, такие решения, верность которых чувствуешь душой, и есть самое верное. Наша работа не гарантирует ни того, ни другого. Вы ошиблись». Видимо, говоря эти слова, я слегка ухмыльнулся. Не умею улыбаться, а то, что выходит, выглядит жутко. Однако Поташов только стиснул зубы так, что вздулись желваки. Он даже шагнул вперед, видимо, совсем забывшись от волнения. «Прошу, примите в отряд!» «Упрямый, даже злой. Это как раз то, что нужно». Посмотрев бойцу в глаза, своим самым безразличным взглядом я сказал: «Разведчик живет и умирает только ради одного – выполнения поставленной боевой задачи. Остальное неважно. Имя, звание и прочее не имеет значения. Я говорю это только один раз каждому своему бойцу. Запомнили, Поташов?» «Так точно!» «Добро пожаловать в отряд. Становитесь рядом с сержантом Шолоховым». До модуля добрались, когда уже совсем рассвело. Оба новобранца шли за мной молча, изредка оглядываясь друг на друга. Но как только показался раритетный пограничный столб с пугалом, Шолохов хмыкнул, а Поташов что-то пробурчал себе под нос. У входа встретил Митрич, куривший, как обычно, возле входа в тамбур. Завидев нас, он как-то ехидно ухмыльнулся в прокуренную бороду и сказал: «Быстро ты управился, командир. А там же эти... Ну, еще гости к нам, короче». Учитывая, что коптер веселится, то, скорее всего, гости имеют некие особенности. Может быть, офицеры в высоких чинах, а может, один или сразу оба принадлежат к слабому полу. Причем второе наиболее вероятно. Я не стал задерживаться, только представил пополнение и сразу определил обоих в наряд. «Ладно, разберусь. Митрич, устрой пока бойцов, а потом пусть помогу тебе по хозяйству, заодно познакомитесь. Шолохов, личное оружие через час к осмотру. Поташов, тоже через час на занятия по силовому захвату к младшему сержанту Бабакаеву. Все, занимайтесь». Никто из новичков даже особо возмутиться не успел, только штрафник замешкался и все же спросил: «Товарищ командир, а почему силовой захват? Вам же подрывник нужен». «Выход через 40 часов, рядовой. Взрывчатка недоучек не любит. Сейчас будем использовать то, что ты уже умеешь. Не всегда сейчас получается делать все как положено. Раз остался цел, то стрелять и драться в рукопашную уже обучен. Если все пройдет удачно, то вот ефрейтор Борисюк научит тебя зам минно-взрывного дела. Еще вопросы?» На этот раз Поташов отвел взгляд, не выдержал. Митрич хлопнул парня по плечу и увлек за собой. Я оббил берцы о порожек и, счистив длинной щепой налипшую грязь, прошел в тамбур. Сразу почувствовал, что обычная утренняя атмосфера нарушена. Сняв верхнюю одежду, обнаружил, что моих резиновых тапочек нет. Пройдя, не разуваясь, к внутренней двери, открыл и сразу понял, откуда этот шум. Из подвешенного на стене проигрывателя лилась ритмичная музыка. Хотя я все эти «ква-ква» за музыку не считаю, но молодым слушать такую хрень не запрещалось. Вот они и пользовались. Другое дело, что сейчас никто не слушал те песни, где был текст на английском языке, поэтому либо мелодия без слов, либо что-то наше. Даже кое-где самодеятельные барды стали появляться. Между тем, с порога открылась довольно забавная картина. У стола сидели гости, о которых говорил Митрич. Первым я увидел высокого, широкоплечего блондина, обмятый по фигуре полевой камуфляж нового образца, эмблема и знаки различия войск связи, капитанские погоны. Ничего особо примечательного, лет 25, правильные черты лица, голубоглазый. Короткая стрижка, открытый взгляд голубых, почти синих глаз. Судя по обитым костяшкам пальцев и характерным мозолям, не новичок. Сейчас вся фигура его застыла в напряжении, поскольку капитан тягался на руках с Бабакаевым. Тут же сидели Молоков и Караваев, азартно подначивая приятеля. Но главным тут было даже не это, а второй гость. Вернее, гостья. Невольная догадка оказалась верна. Только Бабакаев и незнакомый капитан были увлечены поединком, а вот болельщики не столько подначивали Артура, сколько пялились на сидевшую чуть в стороне девушку. Мои архаровцы включили верхний свет. Видно, все было превосходно. Густые каштановые волосы, забранные в конский хвост, фигурной костяной заколкой с затейливым узором, высокий лоб, скрытый почти до линии бровей свободной челкой из нескольких прядей. В карих, почти желтых глазах блестят озорные искорки. прямой аккуратный нос, припухлые, но не толстые губы и упрямый подбородок. Кожа светлая, тронутая остатками загара. На тонкой шее виднеется черный кожаный ремешок, видимо, крест или амулет. Одета девушка в форменные зимние штаны с цифровым пиксельным рисунком и зеленый английский свитер армейского образца. Куртка с такими же, как и у капитана, знаками различия лежала рядом, на лавке. Тускло блеснули две маленькие звездочки полевого окраса. Девчонка-лейтенант. Узкую талию охватывал тактический ремень с притороченным сзади ножом. Я сразу опознал этот клинок. Советский нож разведчика, стреляющая модель. Щеки девушки раскраснелись. Она искренне болела и даже прихлопывала ладошкой по столу. В довершение всего, на изящных ступнях гости красовались мои тапки. Первый меня заметил Молоков. Широкая улыбка буквально в мгновение ока испарилась, в глазах застыла обреченность. Он толкнул в бок приятеля, и скоро еще один голос смолк на самой высокой ноте. Теперь оба застыли, как кролики, увидевшие змею. При этом Сеня сделал страшное лицо, и вот уже Бабакаев заметил, что зрителей прибавилось и мгновенно ослабил хватку. Руки борцов со стуком опустились на стол. Пришлый капитан открыл было рот, чтобы сказать что-то подобающее случаю, но, увидев, куда все смотрят, вскочил с лавки. Это действие вызвало цепную реакцию. Со своих мест поднялись все. Я козырнул офицерам и проговорил совершенно ровным тоном. «Здравия желаю, товарищи офицеры. Гвардии старший сержант Варламов, командир 4-го отряда тактической разведки, позывной Ропша. Первым нашелся капитан». Он подобрался и, приняв официальный вид, насколько это возможно, отрекомендовался. «Капитан Тимофеев, со мной лейтенант Кольцова, разведотдел штаба 2-й ударной армии, прибыли в ваше распоряжение». «Тогда одевайтесь, жду вас обоих снаружи». Взяв с вешалки свой бушлат, посторонился, чтобы дать офицерам возможность одеться. Заметив, что оба моих бойца все так же застыли у стола, тем же ровным голосом приказал. «Приберите свое исподнее и отгородите маск-сетью угловую койку, тумбочку из оружейки возьмите. Чтобы при девушке ни словом матом, даже пердите тихо и форточку. Новичкам тоже разъясните ситуацию. Пока гости здесь, ходить по струнке. Все, исполнять, в темпе вальса». После наступления женщин в боевой части приходило все больше. Это вызывало определенные трения и неудобства, но в целом какого-то разлада не вносило. Хотя, конечно, именно в пехоте женщины-бойцы – большая редкость. Так что я особо не смутился. Если девушка носит такой серьезный клинок на поясе, то явно умеет им пользоваться. Но что-то другое в ней вызывало некое беспокойство, пока не пойму, в чем именно дело. Снаружи уже совсем рассвело, но утро выдалось таким же ненасытным, как и весь предыдущий день. Серое, совершенно беспросветное небо вскоре разродилось тяжелыми хлопьями мокрого снега. Он падал на пристывшую за ночь землю и тут же таял, собираясь кое-где в небольшие островки. Привычно перескакивая по мосткам, я открыл заднюю дверь броневика и забрался внутрь. Аппарель открывать не стал, гидравлика в трофейной машине очень капризная. Нутро жука встретило лютым холодом и характерными запахами оружейной смазки, резинового уплотнителя, топлива, да еще чего-то неуловимого, может быть, это пыль. Просунувшись по грудь в водительский отсек, я завел двигатель. Корпус броневика слегка завибрировал, ожила панель управления. Сзади послышалась возня и возгласы гостей, они тоже забрались внутрь. Выбравшись обратно в десантное отделение, я как можно более дружелюбным голосом пообещал. «Сейчас движок прогреется, включу кондер. Присаживайтесь, где кому удобнее, товарищи офицеры». Гости расположились на откидных сиденьях левого борта. Тимофеев сел ближе к двери, а Кольцова чуть дальше и ближе к носовой переборке. Судя по расстоянию, знали они друг друга не слишком хорошо. Друзья так далеко друг от друга не садятся. Девушка, сейчас одетая в бушлат и плотную вязаную шапку армейского образца, невольно поежилась от холода. Потерев друг от друга ладони в теплых перчатках, Кольцова с любопытством оглядывалась по сторонам. В машине было довольно тесно. Тут мы держали снарягу, которую между собой называли не иначе как реквизитом. 6 комплектов натовской полевой формы, обувь, броники, разгрузочные жилеты, сумку с медикаментами и прочие мелочи, с которыми можно сойти среди амиров за своего. Большинство этого добра лежало в прямоугольном высоком ящике, стоявшем посередине десантного отсека. Его крышка заменяла стол, но только на время, пока машина не используется. Тимофеев, с любопытством осматривая нутро броневика, заметил. «А неплохо живете. Не слишком все это?» Девушка тоже смотрела вокруг с неподдельным интересом. Поэтому я решил сразу предупредить дальнейшие вопросы и пояснил. «При инфильтрации в прифронтовой полосе мы жука не используем. Там действительно проще пешком. Но согласно плану операции, только первая фаза предусматривает действия в оперативном тылу. Основная задача – это выйти в район за пределами зоны боевого соприкосновения. Мы идем, так сказать, на предельную глубину. Там понадобится маскарад и надежные документы прикрытия. А жук даст нам мобильность и послужит оперативной базой, в случае, если операция выйдет за рамки срока, утвержденного командованием». Неожиданно послышался легкий смех. И девушка наконец-то заговорила, проводя ладонью по броне. «Жук не похож на жука, скорее на бегемота». Голос у Кольцовой был низкого, бархатистого тембра, и в нем слышался легкий, но вполне ощутимый акцент. Так говорят амеры, это их манера строить фразы и вообще. Заметив мой изменившийся взгляд, капитан усмехнулся и, кивнув девушке, сказал: «Все нормально, старший сержант. Посмотрите последнее обновление, там есть наши более подробные личные данные. Лейтенант долго жила за границей, а точнее в Англии. Видишь? А ты говорила, что он не распознает». Я особо не волновался, поскольку сидел и так возле прикрытой двери. В левом рукаве всегда ношу нож, а пистолеток и вообще как трусы всегда на мне. Никто из гостей и пикнуть бы не успел. Но, видимо, лицо все-таки как-то выдало. Нарочито медленно открыв планшет, я вызвал папку с обновлениями и открыл ее. Действительно, там были краткие личные анкеты обоих гостей. Видимо, начальство все же решило не наводить тень на плетень. Лейтенант Евгения Кольцова, на самом деле, имела британское подданство, и там носила имя Дженна Спенсер. А русское имя и фамилия – это от матери, вышедшей замуж за английского адвоката. Судя по фамилии, явно не из простых. «Спенсеры являются представителями старейшего в Англии аристократического рода, близкого к правящей на данный момент королевской фамилии». Как и почему девушка оказалась здесь, не уточнялось. Да и кто будет давать такую информацию простому пластуну? С Тимофеевым все было проще. Там никаких белых пятен. Студент Воронежского технического вуза, тоже из беженцев, как большинство нынешних военных. Закрыв планшет, я вопросительно посмотрел на гостей и уточнил. «Группу веду все еще я?» «Да, старший сержант. Начальник разведки вашей бригады майор Полетаев очень высоко оценивает вашу способность выходить из-под удара и оставаться в живых. Второй этап операции предъявляет именно такое требование к исполнителям». «Посылка?» «Именно так». «Хорошо. Что по срокам?» «На первый этап отводится 3 суток. Тут многое зависит от того, как быстро батальонная такт-группа возьмет под контроль город и дорожную развязку. Второй этап – это выход в заданную точку не позднее 5:00 12 января. Потом просто сидим и ждем еще 2 суток. Если все пройдет нормально, отходим как запланировано. Если встреча срывается, отход по любому удобному маршруту. Это оставляется на ваше усмотрение, сержант». Чем дальше капитан Тимофеев говорил, тем очевиднее для меня становилась степень риска для группы. Ясное дело, что первая часть – это всего лишь второстепенная задача. Скорее всего, возникла нестыковка в получении окна для использования воздушной разведки. Поэтому используют нас, как некий попутный вариант. А что касаемо «выйдем на точку, подождем и заберем, а если не выйдет, уйдем», вот тут-то и порылась всем известная собака. Несколько раз нам приходилось выходить навстречу коллегам из подразделений глубинной разведки ГРУ. Их группы забрасывались в глубокий тыл, делали там, что положено, и потом шумом уходили к линии фронта. Само собой, амеры не торопились их отпускать. Мы жестко стреляли с преследователями, были потери. К месту встречи чаще всего выходило 2-3 бойца, все сильно пораненные. Только однажды все прошло относительно тихо, да и то ухарезы несли своих 2 на носилках. А за их спинами творился какой-то ад. Стоял жуткий грохот, стена огня тянулась вглубь вражеской территории на 0,5 км. Заметив, что Тимофеев чего-то ждет, я согласно кивнул. На лице парня было написано ясно, что он гордится, как сумел разъяснить задачу туповатому вояке, и при этом не рассказал ничего лишнего. Уверенным тоном, с легкой улыбкой, капитан спросил. «Есть вопросы по задаче, сержант?» «Никак нет. Все предельно ясно. Теперь я тоже кое-что поясню. В группе у каждого есть своя задача, есть обязанности. Сейчас я определю ваши. «Кроме языков, что умеете лично вы, товарищ капитан?» «Есть разряд по вольной борьбе. Кандидат мастера спорта по стрельбе из малокалиберного пистолета. Знаю радиодело». «Хорошо. А вы, товарищ лейтенант?» Все время, пока я говорил с Тимофеевым, девушка внимательно меня разглядывала, отчего становилось немного неловко. Но ответила она просто, без всякой рисовки или кокетства. «Я неплохо стреляю из всех видов стрелкового оружия. Хорошо езжу верхом. Проходила курс владения холодным оружием и рукопашному бою». «Разрешите ваши руки, товарищ лейтенант?» Кольцова немного замялась, но потом с решительным видом протянула мне обе руки, ладонями вверх. Я взял их в свои и осмотрел. Ладошки узкие, но удивительно, не совсем по-женски жесткие. По огрубевшим участкам кожи и нескольким зажившим шрамам я понял, что девушка занималась всерьез. Руки были горячими и сухими, хорошие руки. Когда я отпустил, Кольцова неспешно убрала их, сложив на столе. При этом ее желтые глаза смотрели на меня с вызовом. «Благодарю, товарищ лейтенант. Теперь, поскольку вы оба переходите в мое подчинение, прошу про свои чины забыть. Вы бойцы, а я командир. Обращение соответственное. Я говорю, вы слушаете и исполняете. Это ясно?» «Так точно, ясно», — ответили они оба и без особого удовольствия. Но все же подчинились сразу, не устраивая сцен. Это уже хорошо, поэтому я продолжил. «Сейчас даю вам 30 минут на обустройство и получение оружия. Боец Кольцова, вам выделено специальное место. Ефрейтор Борисюк вам все покажет. Боец Тимофеев, вы идете вторым номером к сержанту Молокову. Обустраивайтесь и начинайте знакомство с матчастью. Ясно? Вопросы есть?» «Все ясно, вопросов нет». Это сказал, видимо, по привычке капитан Тимофеев. Девушка же, немного запнувшись, но дерзко глядя мне в глаза, спросила. «Есть вопрос, товарищ командир?» «Задавайте». «А что будет через полчаса?» «Прогулка на свежем воздухе, но с полной выкладкой. Немного пробежимся по лесу. Еще вопросы?» «Если можно». «Задавайте». Пряди каштановых волос на какой-то момент упали девушке на глаза. Но я успел заметить, как блеснули ее глаза. Непонятно было, что выражал этот взгляд, быстро погашенный усилием. «Каковы будут мои обязанности в отряде?» И тут я перешел на английский. Не скажу, что говорю блестяще, однако пленные говорили, что за уроженца какого-нибудь русского квартала в Штатах сойду легко. «На время первой фазы операции будете в резерве. Отряд сильно разбавлен новичками. Будете работать со мной». Убрав волосы, при этом забавно закрутив прядь за правое ухо, девушка ответила на чистом английском языке. Британский акцент был настолько естественным, что проблем при прохождении американских блокпостов должно стать существенно меньше. «Хорошо. Постараюсь быть полезной. Больше вопросов нет, сэр». Амир из боевых частей регулярно опускает это обращение к командиру. Говорят просто либо «командир», либо «чиф». Поработайте над этим, хорошо? «Да, командир». «Отлично. Еще вопросы?» «Никак нет, сэр». Вражеский язык всегда давался мне легко, но говорить на нем неприятно. Поэтому, снова перейдя на русский, закруглил разговор. «Тогда вперед! Время пошло!» Выбравшись следом за новичками из броневика, я 10 минут постоял, вдыхая утренний морозный воздух. Вскоре на крыльцо снова вышел Митрич и, пристроившись возле тотемного столба, закурил. Я подошел, встал рядом. Коптер кивнул на дверь в тамбур и ехидно заметил. «Ребят просто прибалдели. Сначала деваха эта, потом русский негр. Что дальше? Дрессированный верховой медведь?» Кольцова облегчит работу с амировскими контриками. Поляки и все прочие амировские халуи пропустят нас куда угодно, без единого звука, стоит ей только заговорить. Шолохов, по моим ощущениям, хороший стрелок и тоже сыграет нам на руку. А если верховой медведь тоже поможет выполнить задачу, возьму и его. «Да не ешь ты, все понимаю». «Ну то-то. К 16 организую лучшую помывочную машину. Девушке дай полный рацион и отбери всякие шампуни. Выдай всем наш фирменный раствор». «Сделаем». Инфильтрация налагает на разведчика кучу условностей. Так нельзя пахнуть чистотой, носить свежее белье и одежду. Поэтому как компромисс мы придумали мыльный концентрат со специфическим запахом американского антисептика с длинным зубодробительным названием. Им пропитаны гигиенические салфетки, которыми на передовой обтираются солдаты и офицеры. С комфортом у амиров сейчас стало туго, поэтому вши и прочие окопные радости там в полный рост. Несколько групп засыпались именно на чистом белье и запахах. Поэтому мы подолгу не стирали карнавальные шмотки, не забывая все же их тщательно прожаривать в сушилке. Новшество быстро прижилось. Фишка пошла в массы, и, как следствие, провалов стало значительно меньше. Горжусь ли я этим? Безусловно, но только втихаря. Солнце выбралось из-за низких туч. Стало заметно светлее. Пройдя в модуль, я с удовлетворением увидел, что стол убран, а на его месте бывший штрафник и Артур пыхтят на полу. Поташов, несмотря на то, что был на голову ниже Бабакаева, как-то извернулся и взял шею пулеметчика в удушающий захват. Лицо Артура побагровело. Он все же извернулся и, рассыпив побелевшие от напряжения пальцы противника, отбросил того в сторону. Я подошел и, хлопнув в ладоши, прекратил схватку и обратился к новичку. «Отставить. Неплохо для первого раза. Только помни, что мы имеем дело не со спортсменами. Ты фиксируешь внимание на захвате, забывая контролировать левую руку противника. В бою он достанет нож или пистолет. Либо дави быстрее, либо добивай». Тот поднялся и, тяжело дыша, кивнул. Глаза новичка светились азартом. С лица ушло то выражение обреченности, бывшее утром. «Есть, товарищ командир!» «Отставить. В бою и на отдыхе лучше говорить короче, без официоза. Ясно?» «Да, командир». «Отлично. Теперь собирайтесь. Общий сбор. В полной выкладке. С оружием. Через 20 минут у входа». Все сразу засуетились, а ко мне подошел Шолохов, бережно держа чехол с винтовкой. Уловив мой вопросительный взгляд, паренек пояснил: «Товарищ ефрейтор Борисюк записал винтовку. Мне ее брать или штатный автомат?» «На боевом задании твоя задача – эффективно поражать цели. Если сможешь на 1000 метров завалить нужного амера из автомата, то бери автомат. Если нет, то бери винтовку». Парень явно смутился, еще крепче стиснув ремень чехла. Из-за темного цвета кожи было не так заметно, что он покраснел. Но явно смущенно кивнув, он быстро обернулся, чтобы идти, но я снова остановил. «Оружие должно быть приготовлено к работе сходу. Сейчас есть время учесть какие-то мелочи. В бою его не будет. Все, работай». Группа построилась перед модулем в положенное время. Никто не опоздал, ни один не замешкался. По слякотному времени осмотр снаряги и личного оружия был перенесен на длинный кусок листового железа, застеленный брезентом. Бойцы стояли в строю, а перед ними лежало их личное оружие. Только Шолохов бросал тревожные взгляды на обернутую в лохматой тряпице винтовку. Это была новая СВД-СМ, но с более серьезным прицелом переменной кратности, удобной пистолетной рукоятью, загнутыми вперед сошками и нестандартным конусообразным пламегасителем. «Шолохов использует модель винтовки Драгунова, прошедшую цикл модернизации СВД-СМ». «Теперь я понял, почему парень так смотрел на меня. Такую красавицу хороший стрелок обязан беречь пуще глаза». Бывший лейтенант Поташов был с обычным калашом, оставшимся от выбывшего Коваля. Капитан Тимофеев ходил с модернизированным укороченным 104-м. Машинка хорошая, ухватистая. «В данном случае речь идет об АК-104-2 с модифицированным ударно-спусковым механизмом, также позволяющим вести огонь с отсечкой очереди по 3 выстрела. А вот Кольцова неожиданно удивила не меньше чернокожего снайпера. Я впервые за много лет снова увидел почти новенький бесшумный автомат ВАЛ. Оружием определенно пользовались, но выглядел автомат так, будто недавно вынут из ящика. Последний раз такую диковину я видел лет 10 назад. Поэтому взял оружие, присоединил магазин, отвел рычаг затвора, вернул обратно. Приложил к плечу. Поймал в узкую прорезь прицела медленно плывущее по небу облако. Автомат был непривычно легкий, лежал в руках удобно. Вернув все в исходное состояние, положил обратно. Потом придирчиво осмотрел снаряжение всех бойцов. Новички все сделали грамотно, без очевидных косяков. «Мозоли, раны, потертости у кого-нибудь есть?» Выслушав робкую, почти невесомую тишину в ответ, махнул рукой, указывая направление движения. «Направо! Колонны по одному, до отметки 13.24. Отряд бегом! Марш!» Все бежали ровной мерной рысой, которую иногда называют волчьей. Первым бежал Бабакаев с пулеметом, на ремне, отпущенном до пояса. Пулемет он придерживал руками, дабы тот не сильно брякал. Следом, иногда сбиваясь, бежал Поташов. Бывший штрафник не смотрел по сторонам, стараясь поймать ритм правофлангового. За ними привычно шел более низкорослый Женя Караваев, нагруженный сверх всего прочего еще и медицинским рюкзаком на высокой раме. Идущие следом Шолохов и Тимофеев бежали ровно, дышали правильно. Девушка и наш радист Сеня Молоков замыкали колонну. Я держался рядом с ними, внимательно присматриваясь, кто и как себя ведет. Пока бежали по территории лагеря, новички нервничали под случайными взглядами, которые на нас бросали окружающие. Все знали, что в лохматых костюмах с обмотанным причудливым тряпьем оружием бегут разведчики. Зрелище это редкое, поскольку обычно мы выходим скрытно. За КПП, где разбитая грунтовка уходит к шоссе, Бабакаев свернул влево, к черневшим голыми ветками деревьев лесопосадкам. Заметно потеплело. Земля стала вязкой. Я увидел, как привычно перевели дыхание старички, а вновь прибывшие задышали чаще. Рывком набирая скорость, я пробежал вдоль колонны и отчетливо приказал «беречь силы, слушать шаг головного, выровнять дыхание». Новички заметно успокоились, снова входя в ритм. Движения стали размеренными и монотонными. Сейчас новички почувствовали ритм, успокоились. Так мы бежали минут 20, пока не вошли на узкую тропинку, петлявшую между деревьев. «К бою! Противник на 3 и на 12! Дистанция 200 метров! Занять круговую оборону!» Ожидаемо замешкались новички. Но мои ребята быстро указали своим вторым номерам, как и что нужно делать. Приятно удивил Шолохов. Снайпер почти интуитивно отыскал небольшой пригорок и застыл. При этом он так ловко прильнул к какой-то гнилой коряге, став почти невидимым. Девушка и капитан тоже вполне адекватно справились, заняв указанные первыми номерами позиции и приготовившись к бою. «Отряд, в колонну по одному становись!» «Уж, капитан Тимофеев ранен. Оказать первую помощь и разложить носилки. 3 минуты!» Уж и Поташов разложили трофейные носилки, уложив в них слегка опешившего капитана. Потом оба взялись, чтобы поднять, но я остановил, указав девушке на место бывшего штрафника. «Боец Кольцова, помогите санинструктору, отдайте рюкзак рядовому Поташову». Девушка без разговора выполнила приказ, лишь поудобнее пристроив у бедра автомат. Все снова заняли свои места, и отряд вновь продолжил путь. Несколько раз я усложнял ситуацию. То раненых становилось больше, то командование переходило к одному из уцелевших. Но главным был бег, изматывающий и постоянно меняющийся его темп. Вскоре почти во всех устремленных на меня глазах я видел только ненависть. Даже мои парни сквозь зубы матерились, в очередной раз падая в грязь. Только девушка смотрела хоть и зло, но это было нечто направленное внутрь. Не на окружавших ее парней и тем более не на меня. Она безропотно тащила на себе то чужой рюкзак и оружие, то самого раненого на срубленной из ломких деревьев волокуше. И все это молча, лишь закусив губу. И в тот момент, когда мы уже совершили полный круг по лесопосадке и снова вышли на поляну, с которой был виден лагерь, наступил момент перелома. Нагрузки, общий стресс от неизвестности впереди – все это поставило людей на ту грань, когда думается коротко и о сиюминутном. Я тоже стал уставать. Хотя, вспоминая, как бежал по тайге, уходя от целого взвода амировских волкодавов, то нынешний марш-бросок – это просто прогулка. Бойцы давно не держали строй. Бабакаев поддерживал Шолохова, а Сеня Молоков цеплялся за плечо Тимофеева. Вспомнив, как еще недавно мы глотали цементную взвесь пополам с испарениями дерьма, продираясь сквозь канализацию, я снова отрывисто скомандовал. «Отряд, в колонну по одному, становись! В расположение! Бегом! Марш!» Раскисшая тропинка шла немного под уклон, поэтому заляпанные по самую макушку разведчики бежали действительно чуть быстрее. Вот девушка споткнулась о выпирающий корень дерева, но от падения ее удержал Уж. Строй держали чисто условно, но когда бежали по обочине разбитой грунтовки, ведущей КПП, ребята подтянулись. Хотя кого я обманываю? Бежали все равно толпой, цепляясь друг за друга. Украдкой глянув на часы, отметил время. 6 часов непрерывного движения, окапываний, маскировки на местности и ползания в грязи. А ведь это только так. Разминка. Ни проверить устойчивость в спарринге, ни погонять на стрельбище толком. Что будет, если все как обычно пойдет не так? Ямеры будут щемить нас на этой вытоптанной практически голой земле. кто сломается первым и потащит за собой остальных. Время. На все нужно время. Ах, как же мне сейчас не хватает хотя бы пары недель на подготовку. Хе, а изгваздались-то. Одни глаза видать. Митрич, как обычно, торчал у тамбура, опершись плечом о тотемный столб. Пряча ухмылку в бороде, он махнул рукой с окурком себе за спину. Там стояла помывочная машина, вокруг которой хлопотал Ильяс, молчаливый татарин из Хозуроты. Не показывая, как самому хочется сорвать себя пропотевшие шмотки, останавливаю хрипящих от усталости и напряжения бойцов. Обернувшись к сгрудившимся в некое подобие шеренги людям, говорю ровным голосом. «Отряд! Смирно! Оценка за тактические учения удовлетворительна. Сейчас всем чистить оружие, приводить в порядок снаряжение и мыться. Боец Кольцова, вы идете первой, остальным очередность на усмотрение ефрейтора Борисюка. Вольно! Разойдись!» Все быстро втянулись в тамбур, а я присел рядом с Митричем на длинный ящик из-под минометных снарядов и прислонился спиной к стене модуля. Коптер хотел было что-то сказать, но тут подошла Кольцова. Судя по сдвинутым бровям и недовольному выражению лица, что-то ее не устраивало. «Товарищ командир, разрешите вопрос?» «Слушаю». «Почему мне выказывается особое отношение? Я такой же солдат, как и остальные». «И что заставляет вас считать, что я думаю иначе?» «Ваш приказ о... ну, про душ. Я могу проходить испытания наравне со всеми». Вид у девушки был немного взъерошенный. Без бушлатой разгрузки, со слегка сбившимися в беспорядке волосами, с раскрасневшимся лицом. Возможно, свет падал на ее лицо как-то по-особенному, но в этот момент глаза Кольцова отливали янтарной желтизной, а во взгляде читалось упрямство. Понятное дело, ей хотелось показать себя, и нужно отдать лейтенанту должное, получалось хорошо. Такая выдержка достойна награды, пускай даже и в виде нескольких лишних литров кипятка. Глядя прямо девушке в глаза, тем же обычным и невыразительным тоном я сказал: «Заставить вас ползать по грязи и таскать на себе 3 километра сержанта Молокова с его и своей снарягой – это испытание. Это проверка на выдержку. А вот заставить вас киснуть в конце очереди на помывку – это издевательство. Издевательство ничему научить не может, ничего и никому не докажет. Свободный боец Кольцова. Ребята тоже хотят мыться». Митрич ничего не сказал, лишь многозначительно кашлянув кулак. Я же откинулся назад, прислонившись к ребристой стене модуля. В наступающих ранних зимних сумерках еще отчетливее был слышен недалекий гул поднимающихся в воздух самолетов. Со стороны автобата надрывно выл танковый движок. Не обращая внимания на коптера, я прикрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Завтра, в это же самое время, мы уже будем в расположении батальонной группы, а там и передок недалеко. Интересно, как на этот раз сдаст карты судьба? Странно. Ходил на ту сторону уже несчетное количество раз. И уже не на первой войне. И все равно мандраж никуда не делся. Ладно, там видно будет. Митрича уже не было рядом, когда я снова посмотрел вокруг. Коптер пошел к помывочной машине и о чем-то говорил с водителем. И это простое действие заставило мое волнение куда-то улетучиться. Поднявшись, я снова оббил берцы о порог и вошел в тамбур, сделав лицо привычно непроницаемым. Волнения, страхи и сомнения остались там, за порогом уходящего в закат дня».